Глава 34. Я снова на электрическом стуле Бубы Ганза, пытаясь контролировать сердцебиение, теребя браслет дружбы Лизи Соломон, который Бет вчера вложила мне в ладонь, словно пустила по ветру перышко, загадав желание. Я удлинила желто-красную косичку белой бечевкой, которую нашла на кухне, чтобы фенечка держалась на запястье. Теперь она рядом с больничным браслетом Шелби Уилберт. Украшения на запястье, на шее и в волосах оставляют на коже красные отметины. Они похожи на веревки и цепи, которые ржавеют, становясь все грубее и тяжелее. Буба Ганс разминает челюсть перед выступлением. Харизма, которую он излучает, казалось бы, не должна исходить от человека в сандалиях Тева. Но разве босоногие пророки не обладали ею с незапамятных времен? Он наклоняется к микрофону, и меня пронзает молния. Я сама согласилась на запись. Это будет безобидная болтовня, но у меня чувство, будто весь мир наблюдает за тем, как я потею. «Добро пожаловать, Буба Ганзеры! На нашем электрическом стуле Виви Буше, охотница за пропавшими детьми. Она не может остаться в стороне. Ее цена. Вы должны навсегда убраться с ее лужайки. Однако, согласитесь, такое нужно заслужить. Итак, небольшая разминка, прежде чем мы перейдем к исчезновению самой известной уроженки Форт-Уэрта Лизи Соломон. Доктор Буше, не желаете продемонстрировать ваши экстрасенсорные способности на примере самых известных убитых детей?» Он поднимает на меня бровь и удерживает ее, словно дирижерскую палочку. Вот теория, которую раскопала моя ассистентка. У Кэти Перри и Джон Беннет одинаковые брови, а брови человека не меняются с рождения. Следовательно, Кэти Перри — это подросшая Джон Беннет. Вы смущены, доктор Буше? Джон Беннет принимала участие в конкурсах красоты. Кэти Перри — поп-принцесса. Понимаете, к чему я клоню? Джон Беннет не убивали, не находили в подвале ее труп и так далее. Что вы думаете? Или я должен спросить, что вы чувствуете? Мне хочется, чтобы он помучился, поэтому я считаю до 2, 3, 4. Я думаю, что вы учились в университете Южной Калифорнии одновременно с Ники и Маркусом Соломоном, родителями Лизи. Недавно я собственными глазами видела диплом мистера Соломона. У меня ушел целый день, чтобы благодаря помощи очень отзывчивого сотрудника университетского архива откопать ваше досье. Вам интересно, что я чувствую? Я чувствую, что вы не случайно обратились к делу Лизи Соломон и знаете гораздо больше того, чем делитесь со своими слушателями. «Эй, тпру! Моя нога никогда не ступала на калифорнийскую землю, не говоря о том, чтобы там учиться». Я только что опубликовала в Твиттере список выпускников. Я показываю телефон. Вот доказательства. Видите? Университет Южной Калифорнии. Настоящий троянец. Я не собираюсь сидеть тут и доказывать свою потенцию. Троянс. Первое. Команда Университета Южной Калифорнии по американскому футболу. Второе. Марка презервативов. «Но, детка, я ничего не вижу. Вы в 30 футах от моего защитного акрилового экрана, который не пропускает ваших виканских заклинаний». Он усмехается. Выглядит так, будто я его почти не задела. «Все, что вы написали в Твиттере — ложь, фальсификация. Люди, ищите опечатки, или, может быть, напротив, там все слишком гладко. Я не читал ни одной официальной бумаги без небрежностей или ловкой подтасовки. А потом, какая разница, с кем я знаком?» Он срывает наушники, кипит от ярости. «Да пошла ты к черту! Я не собираюсь транслировать это дерьмо в своем подкасте. Я тоже написал в Твиттер. Твой твит исчезнет, пока люди будут гуглить... брови Кэти Перри, Джонни Бет. Твой твит — птенец, подыхающий в материнской утробе. Я улавливаю в его голосе какое-то чириканье, английский акцент. Ярость, великий разоблачитель. «Если хочешь, чтобы я отстала, ты скажешь своим подписчикам, что я вышла в тираж, и перестанешь вмешиваться в дело Лизи Соломон. И ради чего мне так делать?» «Потому что таких, как я, ты еще не встречал». «А я думаю, встречал. Моя бабка предсказывала судьбу по игральным картам. Она утверждала, что я мог бы стать нейрохирургом или баптистским проповедником. Откуда она знала? Мне нравится думать, что я лучший в обеих ипостасях, хотя у меня нет дипломов». «Я не об этом», — огрызаюсь я. «Я занимаюсь наукой, постоянно путешествую во времени на множество световых лет назад. Я могу построить схему ДНК твоего семейства на столетия в прошлое, задолго до твоей бабки. Будь я никем и просто опубликуй в Твиттере твой диплом, это не имело бы значения. Но ты меня злишь и делаешь знаменитой. За последние 48 часов у меня появилось 50 тысяч новых подписчиков, в их числе репортер из «Нью-Йорк Таймс». Последнее утверждение — ложь. Но я уверена, скоро и они снизойдут до моей скромной персоны. Его пальцы барабанят по столу. «Туше, буше. Мне просто нравится это повторять. А кое-кто многое почерпнул из шоу Бубы Ганза. Запугивать людей так увлекательно, не правда ли? Мне любопытно. Как ты нашла мои калифорнийские корни? Это Жоа? Каждые 3 недели она шантажирует меня, прося повысить зарплату. Что еще она тебе рассказала? Можешь не отвечать, она уволена». Я и не отвечаю, что само по себе ответ. Не знаю, стоит ли защищать ее. Буба Ганс не нуждается в моих пояснениях. Да и Жоа не невинная козочка. Не знаю, когда решусь прижать ее к стенке и расспросить о телефонных звонках моей матери. Я пришла в студию слишком поздно, чтобы успеть это сделать. Минуты за 2 до начала записи. Жоа сидела за столом в приемной, обложенная кучей бумаг, перед батареей пустых кофейных чашек, а ее белки были снова в красных прожилках. В студии Буба Ганс пыхтел от злости, поняв, что его могут подставить. «Говори, что знаешь о семействе Соломонов», — командую я. «Как давно ты с ними знаком?» «Это кто-то из твоих дружков-полицейских раскопал? Какого черта? Мне скрывать нечего. Я знаком с одним из членов семейства, но я в глаза не видел их несчастную дочку, Лизи. И, разумеется, я ее не похищал. И если ты собираешься заявить, что это я ее похитил, тебя ждут серьезные проблемы». Я сжимаю лямку рюкзака. «Серьезные проблемы? Твои подписчики угрожают моей жизни. Ты заставил неуравновешенных людей поверить, будто я участвую в заговоре элит с целью захвата Техаса. Я прошу по-хорошему, прекрати это. Если ты еще раз упомянешь имя моей сестры в своей программе, ты не представляешь, что тебя ждет. И, к твоему сведению, форма бровей меняется с рождения. С каждым десятилетием они все больше заостряются, прямо горки какие-то. Посмотрись в зеркало». «Вот видишь, ответь ты так минуту назад, глядишь, у нас с тобой что-нибудь и вышло бы». Отличная шутка. Будто последние минуты мы мирно попивали чаек. Я встаю. Меня шатает. Буба Ганс изображает ухмылку, от которой у меня скрутило живот. «Пойми, детка», — мурлычет он, — «конфликты движут человечество вперед. Я заставляю множество людей, лишенных власти, бояться немного меньше. Я привношу азарт и целеустремленность в жаркие вечера, которые в противном случае они провели бы за стрижкой газона. Никто в этой жизни не защищен, во всяком случае, от меня. Никто. Ни Соломоны-старшие, ни доктор Вивиан Буше. Не Лизи, храни Господь ее могилку». За дверью я делаю глубокий выдох. Стол Жоа пуст, аккуратно прибран, стеклянная столешница блестит. Ее спортивная сумка, потрепанная сумочка от Кейт Спейд и большая розовая торба с личными вещами и принадлежностями больше не торчат из-под стола. Настольная лампа выключена вместе со всеми прочими, кроме лампочки над дверью, чтобы никто не усомнился, что ее решение окончательное и бесповоротное. Финальное вежливое «На, получи». Я не удивлена, что Жуа ушла. Похоже, это к лучшему. Не думаю, что она планировала задержаться здесь надолго. Из-за акустического замка я не слышу, что происходит за дверью студии. Может быть, Буба Ганс закончил, может быть, нет. Не отрывая глаз от дверной ручки, я подкрадываюсь к столу, за которым принимала звонки на горячей линии. Плесень разрастается в чашках на поверхности черной кофейной мути. Выдергиваю из розеток провода телефона и записывающего устройства. Ни за что не оставлю хрупкий голосок анонимной Лизи Соломон на растерзание Бубе Ганзу. Я в лифте, прижимаю к себе приборы, провода висят ниже колен, и, наконец, я позволяю себе выдохнуть. И только спустившись на 28 этажей, вспоминаю, что нужно выключить диктофон в телефоне. У меня есть доказательства, что он угрожал моей жизни, но я не уверена, что оно имеет значение. Во всяком случае, не факт, что оно сработает вовремя.